Глава 17. Т-0 пространство. Алисуа. Старая крепость. Надо отдать должное, Лейн. Поле зрения по границе тут же окрасилось красным цветом. Появились консоли управления. Интерфейс преобразился. Я сразу стал получать много нужной концентрированной информации о состоянии всего творящегося. Изменилась карта, стала больше, а под ней висели значки вида роя и обозначения тира. Более того, меня тут же подключили к голосовому каналу, на котором висели другие фавориты Алисуа. Но это я отметил краем сознания. «Скарлетт, быстро форпост! Организуй эвакуацию людей!» Параллельно я открыл консоль безопасности форпоста «Надежда» и выставил максимальный уровень защиты. Три щита, установленных вокруг форпоста, на разном расстоянии тут же активировались. И я успел. Буквально на полсекунды, но успел. Мощный бледно-зеленый луч, сотканный из флегматической энергии, диаметром с километр, выстрелил из глубины джунглей в сторону форпоста, превращая все на пути в безжизненную землю. Первый щит лопнул так же быстро, как и мыльный пузырь. Второй продержался 2 секунды. Третий уже 3 секунды. А четвертый выдержал атаку. Луч исчез так же неожиданно, как и появился. И в тот же момент мои чувства уловили разрывы пространства во множестве точек. На форпост нападали. Свиток силусов 8 и 9 тиры. Их силуэты скользили по небу, обрушивая град стрел на форпост. Но тут же активизировались остальные механоиды. Появились дополнительные щиты. Загрохотали очередями плазменные орудия защитных башен. Взлетели группы механоидов, среагировав быстрее всего, и встретились в сражении с тварями. Пусть мы и были далеко, но я все равно видел творящиеся в воздухе. Видел множество виртуальных меток, распределяющие цели. Видел, как начал взлетать воздушный транспорт. «Капитан, плохо дело. Такой большой атаки я не видел несколько десятков лет. Ксилусы собрали самые мощные силы и сейчас пытаются стереть с лица земли твой форпост. Все основные силы брошены к тебе на помощь. Свиток Хней тоже замечена близ ваших территорий и уже столкнулась с бойцами фениксов». Раздался голос Тони. А вместе с его голосом я увидел, как небо разрезает красные, зеленые и желтые метеориты. Красная орбитальная бомбардировка ракетами. Боевая часть этих ракет изготавливалась кузницами в городе механоидов и наносила еще и эфирный урон. Зеленые – дежурные группы механоидов, сборная солянка из механоидов имперских корпусов и фрилансеров. Самые сильные боевые единицы своих корпусов, скорость реакции которых достигает 1 минуты в критических случаях. И желтые – атмосферные корабли поддержки с воздуха. Там тоже сборная солянка. Атакующие истребители, ремонтные станции, корабли поддержки, способные разворачивать щиты высокой прочности, бомбардировщики, корабли разведки. От последних уже отделялись во все стороны черные тучи дронов. Они распределялись по всей территории, создавая полноценную карту поля боя в реальном времени. Вместе со спутниковым наблюдением, данных с механоидов, множество датчиков, установленных по всей территории, это позволяло видеть полную картину. Всю эту ситуацию считываю за секунды, пока достаю оружие. Накидываю маскировку и включаю модулятор на полную мощность. Еще вчера разведданные безопасные территории, стоящие под защитой турелей и орудий, сейчас были заполнены тварями роя. Впрочем, форпост «Надежды» сейчас меньше всего походил на защищенную крепость. Скорее, на разворошенный улей. Из него, подобно пчелам, вылетали десятки механоидов, сотни дронов. Вылетели и роботы поддержки, управляемые людьми дистанционно. Активировались уцелевшие замораживающие турели. Мне даже пришлось притупить чувствительность своего второго сердца, потому что из образовавшегося хаоса я был все равно, что ослеплен в мистическом плане. За те секунды, что я летел в схватку, в голове пронеслись флешбеки, что были во время операции на Фалоре. Щупальца артикулса, зачистка тварей. Тогда мы работали слаженно и четко. Но сейчас приходилось одновременно участвовать в боях и управлять. Я молнией пролетел через стаю тварей 8-го тира ксилусов, разрезая их на кусочки. С лимфатическим мечом сделать это было сложнее. Я прям чувствовал, как тяжело режется броня, даже несмотря на мощь моего механоида. Понимая, что в таком режиме придется долго просто резать твари, уничтожая каждое сердце, а у них было по 10 сердец, я влил лимфатическую энергию в меч. Он засиял, и с него посыпались искры, которые я тут же взмахом меча направил на ближайшую летающую тварь. Лимфатические искры, нарушая все законы физики, будто затвердели в форме разреза и обрушились на тварь, пробивая в ней сотни мелких отверстий и повреждая сердца. Таким образом, я за несколько секунд убил с десяток тварей. Кого-то резал, в кого-то отправлял разрез лимфой. Внезапно твари передо мной окрасились в голографический оранжевый цвет. Неожиданно раздался знакомый голос. «Эти твари не твоя задача. Сосредоточься на свете и королеве. Я помогу с управлением и планетарной обороной». Герцог подключился к нашей сети и начал раздавать множество команд. Я увернулся от нескольких атак, заметил виртуальный столб света, окрашенный в красный цвет, и на всех парах полетел в ту сторону. Хаос на поле боя приобрел упорядоченные черты. Все, что я видел, это разделенные виртуальными цветами зоны. Я знал, что они обозначают зону ответственности. Например, фиолетовые — здесь работает планетарная бомбардировка. Зеленые — в этой зоне можно восстановиться. Бирюзовые — сюда направляются только механоиды. Зоны не были статичны и постоянно менялись, реагируя на обстановку на поле боя. «Ваша задача — продержаться как можно дольше, отвлекая Святую Королеву на себя. Ориентировочное время прибытия основного подкрепления — 20 минут. Неон, местоположение, задержка, руй. Сирена, на прикрытии. Тони, отвлекаешь Свиту на себя. Капитан, Свита и Королевы, отвлекать и выжить». Мы нестройно согласились с командующим. Меж тем, по моим чувствам, били пространственные разрывы. Они появлялись то тут, то там, выплевывая из себя твари роя. Когда я достиг первого столба света, то увидел Свиту Хней, ту самую тварь, что не так давно напала на Грэма. Вместе с ним была еще одна особь. Они парили над землей, уничтожая своими смертоносными лимфатическими атаками защитные турели, замаскированные в джунглях. Заметив меня, твари издали протяжный вой и телепортировались. В ту же секунду я резко крутанулся на месте и рванул в обратном направлении. Через полсекунды то место разорвали когти первой твари, а вторая оказалась передо мной. Электрический разряд ударился в мой щит, но был поглощен. Я же, не сбавляя скорости, влетел в него, вливая максимум доступной лимфы. Щиты свиты были хороши, атаку они выдержали, но твари откинул на несколько десятков метров назад. Я же по спирали ушел от атаки твари сзади и напал на ту, что откинул. Сражаться против двух противников было сложно. Оба были сильные и быстрые. Но и я был не промах. Динамический щит, двойственное ускорение и гравитационный удар. Три способности активизировались последовательно. Свита номер один замедлилась, а я взлетел над ними и с разворота отправил с десяток лимфатических лезвий за секунду. Этого хватило бы, чтобы не просто нанести урон, а сбить им щиты. Эн тем временем вычислил их слабые места. Как ни странно, это было место соединения неорганики и плоти. Выбрав того, что просто был ближе, я на ускорение рванул к нему и вонзил меч. Тварь взревела и попыталась откинуть меня как мошку, но я-то был готов и увернулся. Только меч остался в ране. Мне не хватило времени, чтобы его вытащить. Твари телепортировались. Силы способности гравитационного удара не хватило, чтобы полностью их заблокировать. «Гадство!» Я выругался, уворачиваясь от электрической атаки роя. Основное мое оружие было утеряно, но благо было запасное. Кулаки изменили форму, став массивней. На костяшках пальцев появились шипы. Фактор боли налился эфирной энергией, запитываясь от ядра Оруса. Сражаться со свитой было не в пример тяжело. Раненая тварь телепортировалась на десяток метров. Она осознавала, что я выбрал ее своей целью, и держала дистанцию, атакуя наэлектризованной дальней атакой. Зато вторая тварь напала на меня. Ее лимфатический щит уже восстановился. Мой кулак столкнулся с щитом. Раздался вибрирующий звук. Жжение по всему телу дало знать, что Эйн ускорил процесс эволюции. Увернувшись от атаки, я краем глаза глянул на индикатор температуры. Она была в два раза больше, чем ранее была самая максимальная, которую способен был выдержать. Из меня буквально вырывался горячий воздух, охлаждая внутренности. И именно эти процессы сумели спасти меня. Чувства второго сердца перестроились,